закончился четвертый тур спортивных соревнований медработников. На нем, проходившем в двух разделах, в общем зачете заняли первое место команда Пхеньянского мединститута университета имени Ким Ир Сена и команда Академии Корейских медицинских наук. Закрытие соревнований состоялось 2 сентября в Пхеньянском дворце спорта. В нем приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Тэ-бок и другие соответствующие работники, игроки области здравоохранения, преподаватели и обучающиеся Пхеньянского мединститута университета имени Ким Ир Сена.